Глава 7. 22 сентября. Мы находились в просторном холле одного из отелей, где устроили запасной штаб вблизи от места отдыха стражей. На большом экране транслировали происходящее в Китае. «Не нужно было посылать Сильвер», — негромко сказал Эдуард. Наташа крепче сжала мою руку. «Я же проклинал антимагию и неспособность быть сразу всюду. Камеры не давали и близко того качества, какое мог дать взгляд одаренного. При желании я легко мог рассмотреть пиксели на экране телевизора. Оставалось смотреть за тем, как белые лучи врезаются в высокие жилые здания Гонконга, а может быть, Шэньчжэня. На улицах постоянно что-то взрывалось, начались тысячи пожаров. Один из китайских городов попросту уничтожали. Орда, видимо, решила, что район слишком густо населен, и лучше его проредить». Мэль вовремя передала информацию от Коршунова. Конечно, пришлось извернуться и отправлять Ифрита как бы повоевать. Но в результате только часть наших людей теперь помогает там. Полина, Серебряков, Ибрагим и еще несколько сильнейших стражей отправились на помощь. Но кто-то мог напасть на Екатеринбург, и я не вправе оставлять город совсем без защиты. Тем более сейчас сражаться на таком уровне, мешая окружающим магам, все еще проблематично. Полина, главное, вернись. Без тебя совсем хреново будет, сказал один мужчина. Вы знакомы? Спросила Наташа. Да. Раньше она была в нашей команде. Страж окинул взглядом мою спутницу. Я понимаю, почему она перешла в частную гильдию, но все равно лучше бы осталась с нами. Полина и правда уже вмешалась в битву. Я видел пространственные росчерки и вспышки телепортации, а еще магию света нашего оборотня, которая отличалась золотистым мерцанием. Она продержится. Лишь бы хватило небесных Китая на месте. Люди теряют в мобильности. «Богам, вероятно, следовало предвидеть это раньше», — задумчиво сказал я. «Или в этом и был план?» Изначально не выпадало предметов, дававших навык дальней телепортации, и такие ветви не открывались спонтанно. По предположениям Ифрита, системе слишком сложно управлять созданием пространственного моста удаленно, поэтому требуется высокий навык самого мага и желательно склонность. При открытии одаренному показывают инструкции, и с навыком нужно по-настоящему долго практиковаться. Видимо, боги ждали, когда подрастут уровни, а редкие предметы, дающие нужную склонность, попадут к тому, кто получил опыт битв и не погибнет без смысла. Хотя все равно, на мой взгляд, сложно. Я понял, что не могу смотреть на бой, и отошел к краю зала, где Максим стоял рядом с покрасневшей Клавдией и держал руку на ее плече. Вчера погиб один из ее духов. Не Сильф или Айзен, а кто-то из менее значимых, но важный для шаманки. «Я в порядке, не волнуйся», — натянуто улыбнулась девушка. «Наверное, сегодня возвращаюсь в Москву. Там духовный лес, и наша команда едва справляется». «Хорошо, Максим, ты отправляешься с ней. И знаешь, что твой дядя был храбрым человеком и спас многих. О судьбе мага гравитации я так не сказал, что оказалось мне спорным. Пусть лучше считают, что он пал в бою». Битва продлилась минут 10, в течение которых Миллер продолжал разносить город и избегал стычек с группой сильных бойцов. Пару раз пошел на приступ, но ничего не добился. Гораздо хуже была ситуация в Шанхае, на которой, судя по всему, немного запоздало напал Экзарх. Сплотившись, одаренные Китая могли его немного сдерживать, но наверняка кого-то похитили, а сама Орда отделалась без настоящих потерь. Едва все закончилось где-то там, далеко, я начал звонок. Долгое время сигнал не проходил. «С нами все в порядке. Но ситуация ужасная. Китай просит нас помочь». «Разрешаю действовать на твое усмотрение», — сказал я. «Но лучше возвращайся как можно скорее. Ты знаешь, что сейчас в Екатеринбурге». Все вздохнули с облегчением, но еще какое-то время мы обсуждали события и сошлись на том, что Ибрагим останется помогать. «Нам пора выдвигаться. Очень много проломов требуют зачистки. Тяжелая ситуация в Перми». Серебрякова почему-то посмотрела на меня. «Я скоро выдвинусь на одиночную зачистку. Сейчас я сражаюсь так, что магам около меня находиться опасно. Просто не теряйте меня. Ифриту тяжело меня телепортировать, так что я с головой погружаюсь в уничтожение на месте. Элиси, по возможности поищу твоих сородичей. Разведка видела их. Благодарю. Это очень важно для нас. Иномирная принцесса переживала о начавшемся крахе. Ей второй раз приходилось смотреть, как рушится мир, который стал ей дорог. Я попросил команду проводить меня в комнату и помочь. Перед отправкой требовалось завершить интеграцию пары новых навыков, сохранившихся в даре Чэньхао. В меня просто направили потоки маны, так что я начал обрабатывать кусок кристаллизованной энергии своей силой, а сверху добавил поток эфира. Вчера я очень много потратил на усиление всех, до кого мог добраться. Все особые эликсиры с внешнего поля битвы тоже разошлись по рукам. Дракониды и ши готовили новые, но уже из ингредиентов попроще. Разумеется, не просто так. Ведь бездне требовались лучшие артефакты, оружие и транспорт. Преобразованием я занимался еще вчера между делом. А сейчас начал интеграцию под бдительным контролем ифрита. Без всяких нарисованных при помощи кристаллического порошка рун. Просто зажег вокруг узор и начал втягивать в себя осколки дара. Мне требовалось не все. Управление энергией жизни не понадобится. Только усиление тела, регенерация и навыки для управления движением. Процесс не занял много времени, однако исчерпал почти все запасы эфира. А их было много. Все, можете прекращать. Справился. Я открыл глаза и осмотрел стоявших у кровати, на краю которой сидел. «И все же такие вещи лучше сплетать самому», — неодобрительно покачал головой ифрит. «Будешь еще долго исправлять последствия простого пути». Он просто ворчал. «Да, это лишние затраты и не лучшая эффективность. Зато не требует долгой подготовки и надежнее». «Как ты себя чувствуешь?» — спросила Наташа. «Ну, тело ощущается лучше, сильнее и быстрее». Я задумчиво осмотрел свои руки. «Теперь в бою на равных я не буду медленным и слабым магом. Пожалуй, мне пора выдвигаться. Война продолжается, сейчас где-то одаренные сражаются за свою жизнь. Главное, не теряйся». Рыжая обняла меня, едва я встал. Сейчас ее хватка уже не казалась такой мощной. «Уверен, что не возьмешь меня», — поинтересовался Константин. «Да, ты здесь нужнее. И вообще, занимайся поиском по тому заданию богов. Я пока постараюсь сократить число синемордых уродов до приемлемого уровня. И да, помню, если найду Сириона, постараюсь притащить к тебе действительно живым, а не мертвым». «Шутка слабовата. Ты не в форме», — фыркнул мистер-культиватор темного ци. «Ну ладно, давай тогда так. Соберу коллекцию черепов, чтобы ты мог сделать из них нежить шахматы, управляемые командами. Может быть, наладим производство». Наташа легонько стукнула меня и возмущенно засопела, смотря на Костю, изобразившего заинтересованность. «Давайте без вашего черного юмора». «На другой сейчас не способен». Я закинул на плечи готовый рюкзак, кажущийся еще более легким, чем раньше. «Мы помним погибших за нашу свободу, но продолжаем жить. Просто будьте аккуратны. Элиси, я правда постараюсь найти твоих сородичей». Команда понимала истинную причину моего ухода. Хотя объяснить ее я мог только Константину. Пока они будут защищать город, я отправляюсь делать это в своем ритме, а затем помогу Мэль. И Фриц сможет меня сопровождать. Огромный наплыв монстров спал. Но все еще оставалось много проломов, которые захватывали территорию вокруг города. И тут имелись одаренные, которым требовалось немного помочь с улучшением дара. Орда собирала свои силы и начала запуск якоря. Они продолжали давить на нас, и присланные другими странами подкрепления оказались недостаточными. Я покинул отель и остановился на площади. «Отправляемся на подвиги. Лучше совершать их на глазах у страждущих», — усмехнулся ифрит, разворачивая свой портал. «Плохо быть богом. Все время нужно думать о пастве». Я усмехнулся, замыкая вокруг себя поле благодаря постоянному притоку энергии. Это заставляет не быть эгоистом хотя бы на показ. Надеюсь, компании по просвещению будут работать. Я тоже надеялся, что ифрит будет расти в силе. Ведь теперь ему требовался и эфир, и божественная энергия для роста. Причем второе желательно постоянным потоком. Телепортация отправила нас под Нижний Тагил, сэкономив мне кучу времени. Я бегом направился на север, испытывая новые возможности тела. Грани дара действовали даже без дополнительной подачи энергии. Как воитель я стал еще немного сильнее. Погрузившись в леса, я благодаря одному чутью нашел первую группу монстров. Всего лишь стайку магических муравьев, ставших просто источниками энергии и мишенями. Чиньхао погиб, но оставил мне кое-какое наследие. Тело казалось теперь легче и быстрее, рефлексы заострились, особенно когда я подпитывал новые грани дара силой. И самое главное, теперь я мог, как Наташа, усиливать свое сцепление с землей. Подошвы словно прилипали к земле и скрепляли ее саму, позволяя маневрировать гораздо более резко. А еще я мог своей волей включать торможение инерции движения. Разрубленное надвое тело муравьиной королевы распласталось около ее несостоявшегося муравейника. Я резко остановился и взглянул на клинок Ши, источающий темную ауру и совсем немного света. Казалось, антимагия хочет сожрать оружие. Но я держал силу под жестким контролем. Это и правда походило на включение боевого режима, тогда как раньше я сражался в полупассивном. Опыт активации закреплен. Ну что, Миллер, надеюсь, скоро встретимся. Ифрит, ожидавший меня, указал путь к следующей ближайшей угрозе, глубже в опасной зоне. Пока мы просто поищем Ши там, где возник участок высокого леса. Вечерело. Дни становились все короче. Я сидел на скамейке около домика на дереве и медитировал. Тишину нарушало пение птиц и очень далекие взрывы. Неразрывно держа контакт с даром, я как бы исследовал его, одновременно манипулируя черным шариком, что летал рядом. «Ты играешь с опасной силой. Неплохой прогресс, но ты слишком небрежен. Держи ее подальше от себя». Чувство мгновенно исчезло. Я опустил контроль и посмотрел на Мель, которая остановилась на помосте. Все в том же черном платье, свободном в бедрах и с открытыми плечами. Так, кажется, я лучше понимаю антимагию. Ее движение и то, как она подчиняется воле. Хотя это утомляет. Пользоваться обычными техниками и силой единства проще. Разумеется, ведь это вся твоя сила, а не одна из граней. Когда освоишь обе, сможешь лучше управлять ею. Кстати, как прогресс? Ах да, вроде получилось. Я говорила ей денек отсидеться, но когда женщина хочет увидеть мужчину, голос разума замолкает. Майя споткнулась и едва не улетела вниз с мостика, но повисла в левитации и стала забавно барахтаться. «Ой, помогите, я...» Все, разобралась. Африканка смогла выровняться, немного неловко приземлившись вблизи от меня. Непривычный вид полета. «Рад видеть, что получилось», — сказал я, отодвинув мысли о Коршунове. Он был обречен, но напоследок он смог дать отпор чужой воле и даже помог мне в бою. А что с Теоданом? Мэль вытащила из обычного кармашка нечто вроде большого ромбовидного кулона на цепочке. Настолько крупного, что скорее сошел бы за Моргенштерн, то есть шипастый шар на цепи. От него исходила ощутимая аура. Понемногу срастается с новым даром. Это не так элементарно, как заменить одно энергетическое ядро на другое. Люди в этом плане вообще неимоверно гибкие. Тебе в руки рекомендую не брать. Будешь гасить процесс. Ифрит, который предпочел помедитировать, вышел из здания и протянул руку. «В таком случае я понесу нашего спутника. Мы ждали тебя намного раньше». Я спешила, как могла. Мэль с обычной усмешкой развела руками. Я тем временем убедился, что с африканкой все в порядке. Разве что выглядела несколько уставшей. Боюсь, прогресс пока лишь частичный, но с места сдвинулся. Спасибо за помощь. Орда действует очень уж активно. Так куда мы отправляемся? Мэль вздохнула и окинула взглядом поселение, в котором я не нашел необращенных представителей народа. Первую историческую зацепку я нашла на территории Китая, а именно Сиань. В том самом месте, где сейчас орудует Орда, испытывая на прочность группы обороняющихся. Да еще в одном из самых опасных районов, прямо в гористой местности. Демоница телепортировала нас все дальше на юго-восток, на ходу кратко обрисовав наши действия и стратегию поиска, а также возможные угрозы. Да. По-хорошему, нам вообще не стоит попадать на глаза людям. Я окинул взглядом нашу команду. А мы, мягко говоря, выделяемся. Может, попробовать связаться с Сяо Юй, которая лунный призрак? Она может помочь. Едва ли, не согласилась Мэль, не отвлекаясь от плетения портальной магии. Она наверняка сейчас занята битвой за свою страну. Кроме того, ты сам не хотел показываться, надеясь, что боги не узнают о нашем сотрудничестве. «И как мне потом вернуться к людям?» — вздохнула Майя. «Я рада, что теперь не умру из-за собственной силы, но что будет дальше?» Пока я думал над ситуацией с Китаем, переживающим сейчас не лучшие времена, демоница снова нас телепортировала. Мы оказались на дне неглубокого скалистого каньона, освещенного лишь звездами. Из земли торчали редкие пучки травы, и стояла оглушающая тишина. Мэль вздохнула и снова начала сплетать заклинания, слегка гудящие и потрескивающие. «Уж извини, но в этом я тебе не советчик. Вряд ли система накажет, если вернешься к ней. Но сейчас, когда ты полностью поглощаешь эфир из уничтоженных врагов, усилишь дар намного быстрее. Ах да, теперь тебе надо находиться поближе к убитому существу, иначе эфир уйдет к системе паразитов». Я напомнил Майе о Константине, на которого система не выдавала квестов, но решение оставил за ней и объяснил, что в таком случае с поисками она нам помочь не сможет. Это было решающим фактором. Сейчас африканка хотела отплатить за жизнь. Лично меня радовало, что Мэль не против роста числа моих союзников, если она, конечно, не строила какие-то сюрпризы в дар пациентке. Впрочем, я не торопился в чем-то подозревать демоницу и просто внимательно наблюдал. Еще один портал перенес нас в гористую местность. Невысокие, довольно пологие горы поросли зеленой травой. Вдали я ощущал наличие пролома, но прямой видимости не было, равно как и каких-либо монстров. При мыслях о них сразу вспомнился незаданный ранее вопрос. «Мэль, хотел спросить, я во время всей той битвы ощутил лишь один прорыв. Это означает, что я приближаюсь к пределу? Ведь из-за убийства Астраарха их было не то чтобы очень много». «Нет, дело не в том, что дар не способен расширяться. В симбиозе сила бездны выступает великолепным стабилизатором. Просто ты ради битвы доставал энергию прямо из дара и восполнить ее мгновенно не мог. Это как резко вылить ведро воды на сухую землю на склоне холма. Поэтому, хоть ты и убил Астраарха, часть прибрал твой полудух меча с едким характером, а остальное ушло на восстановление, а не развитие. Плюс к тому после шока дар начал укреплять расшатанную структуру». Мэль всегда объясняла исчерпывающе, умудрившись даже попытаться задеть ифрита. Хотя тот с нейтральным выражением лица изучал творимое заклинание, закинув Нихилим на плечо. «Я бы не назвал характер ифрита едким. К тому же, кажется, меч уже не совсем мой», — я усмехнулся. «То есть теперь я какое-то время буду прогрессировать медленно? Ты и так силен. Считай это оплатой долга за схватку и укрепление основ. Мы, наконец, прибыли». Еще одна вспышка портала перенесла нас в редкий лесок, где деревья росли четко по линейке. Времени тут на 3 часа больше, чем в полосе Екатеринбурга, поэтому здесь уже была самая темная ночь, насколько возможно. «Ты говорила, что важны исторические зацепки?» — спросил ифрит. «Считаешь, что осколок божественности здесь?» «Не факт», — ответила демоница, мазнув по нам взглядом. «Будь здесь след, его бы удалось засечь. Ты хорошо знаешь, что осколок божественности несет остаточные образы, фрагменты ментального поля, части личности владельца. Хотя я уже склоняюсь к версии, что это титан. Очень уж они слабые. На людей они влияют весьма специфично. Через сны, озарения, идеи и стремления, которые смертные считают своими». Майя, заинтересованно осматриваясь, высказала интересное предположение. «Условно говоря, народ может начать поклоняться мертвому богу?» К моему удивлению, Мэль подтвердила теорию. «Ты верно догадалась. Более того, цивилизация способна по-настоящему возродить его, дав энергию. Хотя в таком случае это будет не совсем старый бог. Ведь люди сильно влияют на молодых созданий, В общем, как я уже говорила, кое-что угадывается в буддийской религии. Признаться, в этих вопросах истории я был слаб, и сейчас, к слову, пришелся очередной вопрос. Я не помню, когда возник буддизм. Даже не уверен, младше он христианство или старше. Но если так выходит, осколок попал к нам еще в те времена. Мэль с улыбкой покачала головой и внезапно бесцеремонно приобняла меня, да еще обхватив руку. «Что? Ты ведь пока не достиг успеха в нелегком деле. Значит, я буду давать тебе энергию, при этом не показывая нашего присутствия. Взлетая, я сориентируюсь с высоты. Буддизм, согласно вашим источникам, появился в 450 году до нашей эры. Но вполне возможно, что как религия он зародился самостоятельно. А уже позже претерпел изменения под влиянием попавшего в мир осколка. Пока она говорила, я сосредоточился и включил антигравитационное поле. Мэль понадобилось лишь самую малость пустить энергии сверх поглощения мощной ауры. За руку она держалась крепко. И поскольку я не мешал, сама тянула меня в желаемом направлении. Кстати, уверен, в районе груди, под платьем, все еще ничего нет. Сиань утопал в темноте. Уличное освещение не работало, машин самый минимум, и лишь в некоторых домах горел свет. Даже в темноте с нашей позиции я заметил обрушившиеся многоэтажки. Это навевало тоску. Человечеству с каждым днем больше отстраивать. Все ближе грань, когда понадобится не восстанавливать разрушенное, а строить новую цивилизацию. Но пока люди трудились, стараясь удержать ситуацию под контролем, и мне нестерпимо хотелось отбросить Орду. Всего-то и нужно — прибить экзархов и уничтожить якори. Это дало бы больше времени. И, как ты говорила, даже у инков есть признаки влияния. Но там и религия другая, и в исторической перспективе они не настолько древние. Странно, что наши историки не видят явной связи. Это трудно объяснить. Я вижу признаки, фрагменты странных символов, идеи. Летим в том направлении. Сначала осмотрим нашу первую точку интереса — храм Сяньцзи. Строительство начато в конце VII века. Принадлежит буддизму чистой земли. Разглядеть сам храм в темноте оказалось сложно. Он располагался на самой окраине Сианя. Может быть, это место вовсе считалось пригородом. Конечно, вокруг было полно строений. Кое-где даже виднелись признаки жизни. Но, скорее всего, там ожидают силы обороны города. Может быть, наблюдатель или еще кто-то смелый. Люди заселили обширную долину, и недалеко позади нас, на юге, как раз начинался очередной дикий горный участок, с которого наверняка постоянно лезли монстры. Сейчас безлюдность играла нам на руку. На территории исторического храма никто не жил. «Осмотримся здесь», — Мэль почти шепнула мне фразу на ухо. «Кстати, можешь держать меня крепче. Знаешь, я нахожу возможность контакта, возбуждающей само по себе». «Рад за тебя», — спокойно сказал я, позволяя сменить вектор полета. Демоница не скрывала желаний, кажется, ее останавливала только миссия. Потому что Майя и Ифрит, похоже, воспринимались ей как мебель. Кстати, я тут бывал проездом, посмотрел на таракотовую армию. Знаешь, сейчас очень жалею, что в то время не мог оторваться от земли. Мы приземлились около большой каменной арки. Точнее, как бы пяти арок с центральной большой и лесенкой уменьшающихся по бокам. Резные колонны и барельефы со слонами, драконами и какими-то мистическими существами в основаниях впечатляли. Мэль сразу отпускать меня не стала. Вместо этого со своей позиции добралась губами до моей шеи и лишь затем отпустила. Значит, компенсируем. Лучше всего парить меж облаков, залететь в центр урагана, поиграть с грозой, позволить себе свободное падение к простирающимся до горизонта озерам, полным магии, облететь кристаллические шпили. И когда-нибудь я займусь тобой. Не сомневайся. Прозвучало как угроза. Спокойно ответил я, оглянувшись на следовавших за нами. Ифрит смотрел на меня и мысленной речью напоминал быть осторожнее. Майя же смущенно отвернулась в сторону. «Ты просто непробиваемый. Пойдем изучим это место». Мэль пошла по каменной площадке к небольшому зданию. От фундамента лесенка шла вверх. Один полноценный этаж и сложная многоскатная крыша. Узоры были покрыты золотой краской, а может и настоящим золочением. Даже висело два китайских фонарика. Поодаль виднелась и многоэтажная каменная башня с частично разрушенной вершиной. Очевидно, храм не реставрировали, оставив вид классической старины. Но в остальном место выглядело заброшенным. Листья никто не убирал, кое-где виднелись следы высохшей крови, а также лежали разбросанные личные вещи и части одежды. «Не чувствую никакой магии», — сказал Ифрит. «Скажи, что ты надеешься тут увидеть?» «Не торопи события. Здесь магии нет. Но ты уж должен понимать, что не все сводится к простым энергиям, или ты настолько топорно работал силой». Ифрит недобро смотрел на демоницу, пока я на полную развернул применение своего усиленного ощущения энергии. Мир расцвел мириадами цветов, бесчисленными оттенками энергии, которые я обычно лишь смутно ощущал. Сначала казалось, что место самое обыкновенное. Не заметил бы даже при обычном исследовании. Но если знать, что искать... Некая энергия, похожая на божественную, и она куда-то тянется. А ты быстро справился. Давай рассмотрим внимательно. Люди — психически активные существа. Их сильная вера всегда создает потоки божественной энергии. Собственно, люди отлично встраиваются в систему преобразования и циркуляции мировых энергий. И в случаях, когда у мысли верующих не было четкой направленности, даже минимальная связь создавала едва заметные потоки. Мель между делом прочитала небольшую лекцию о том, откуда люди берут энергию, которую потом отдают богам, на слух все еще казалось почти эзотерическим учением, но это работало. В сам храм мы так и не зашли. Лишь побродили рядом, отслеживая поток. Мель применила некую магию и отошла к краю площадки, вымощенной каменной плиткой. «Где-то здесь, да? Майя, помоги, пожалуйста». Меня попросили немного отойти. Мэль владела геомантией на уровне прямого контроля. Развернув впечатляющего размера магическую печать, она начала разбирать пол древнего храма, пока маг гравитации практиковалась в навыке зоны нулевого тяготения и перемещения объектов, помогая в раскопках. Должен сказать, выглядело зрелищно. Конечно, маги, имеющие дар контроля над определенными типами материи, работали бы быстрее и эффективнее. Но истинная структурированная магия выглядело зрелищно. В бездонной женской сумочке еще и нашелся артефакт, накрывший нас иллюзией. Видимо, у нашей союзницы был очень богатый опыт скрытных действий. Она сначала провела некое сканирование, и стоило мне отойти еще дальше, как я увидел поле, показывающее, что было внутри в момент запуска устройства. Картинка немного рябила из-за меня, но издали это увидит только одаренный с высоким восприятием. И то, если присмотреться. Копать пришлось глубоко. Яма получилась метров 5, но это дало результат. «Тут большая полость под каменной коркой. Мы что-то нашли!» — крикнула Майя. Признаться, я был невероятно заинтригован и, скинув небольшой рюкзак, достал фонарик. «После тебя. Вдруг там какое-то злобное и голодное создание?» — хихикнула демоница, пропуская меня вперед в широкий лаз. Сейчас бы вернуть шутку про бывших или про клаустрофобию. Но ничего дельного на ум не приходит. Ого! Как что-то такое могло оказаться под землей? Притормозив о каменные стены, я спрыгнул вниз, оказавшись в весьма просторной комнате с потолком под 3,5 метра. Вода не попадала в сплошной каменный мешок, и первое, что я увидел, это истлевшую деревянную дверь, окованную ржавым железом. Арку прохода покрывали все те же знакомые барельефы. Обернувшись, я увидел богатый буддийский алтарь. На резном камне восседала бронзовая статуя Будды. Перед ним, на двух каменных держателях, лежал позолоченный скипетр, навершие которого обвивал китайский дракон, державший в зубах алую сферу. Барельеф вокруг казался немного странным. Иероглифы я не узнавал, да и с подключением регалии понятнее не становилось. По бокам от алтаря стояло два каменных воина, державших наготове мечи. В классических клепанных доспехах, а также шлемах с угрожающей полумаской. Выглядело все внушительно. Краска со стен давно осыпалась, но в целом помещение было чистым. Археологи не обнаружили это помещение. Оно оставалось сокрытым прошедшие сотни лет.